снегом спускается, машет, как птица, крылом. И суетой растекается руслами улиц, запахом елки с подарками входит в наш дом. Время для счастья, данное нам Рождеством. Короткое счастье, подаренное Рождеством. Тот, для кого от востока спешила звезда, кто этот мир заполняет любовью и светом, дарит надежду, мечты в канун Рождества, про все забывая, ему благодарен за это. Рядом с тобою ему благодарен за это. Гроздья бенгальских огней все готово давно. 12 сорвали салюты, петарды, и вот с неба спустились и смотрят с улыбкой в окно. Ночь Рождества и ее верный паж Новый год. Наше с тобой Рождество, наш с тобой Новый год. И у случайных прохожих скрипит под ногами. Сбудется все, только сердцем своим попроси. Рожденного ныне того, кто теперь вместе с нами. Тот, кто родился сегодня, теперь вместе с нами. Рожденного ныне того, кто всегда вместе с нами.